простая, а какая? Золотая. Вы помните, да? Это сказка как будто. На самом деле это Шива Пурана. Есть разделы. Это Матсья Пурана, помните, да? Матсья. Хиранья Гарбхи, история золотой рыбы. Таким образом, сказки это шрути. А люди утеряли понимание этих сказок. И просто это все. Сказки ложь-то, в них там намек добрым молодцам. Урок. Итак, Арина Родионовна рассказывала такие сказки. Помните, там о царе Салтане. И был там Гвидон, помните? И он мог становиться маленьким, помните, да? Комара превращаться, шмеля, становиться большим, большим и так далее. Это ситхи. И все это воспринималось как что? Вот нам, если сейчас рассказывать, это, естественно, сказки. Но в ту эпоху люди обладали, это цари были. Это были цари, принадлежащие к солнечной династии. Поэтому в них входили эти ашта-ситхи, 8 основных совершенств, через которые и можно было смешивать эти совершенства. Допустим, стать огромным и при этом еще легче воды. Представляете? Да, то есть эти ситхи можно было их конфигурации разные. Если из 3 можно 81 конфигурировать, вы представляете, из 8 сколько конфигураций можно сделать. И вот столько ситх было. То есть мгновенно, по собственному желанию, человек мог использовать эти мистические совершенства. И там есть еще, помните, я рассказывал, упа-ситхи. Это видеть на расстоянии миллионы километров, слышать на расстоянии миллионов километров, читать чужие мысли, давать свои мысли другим, управлять объектами на большом расстоянии и так далее, и так далее. По предмету определить, кто его владелец. Любой предмет, если вы хоть раз соприкоснулись с ним, он уже имеет информацию, кто вы такой, все абсолютно. Совершение клонов, помните, да? Просто вы берете одну клетку, просто вот, даже вот просто сейчас по руке вот так меня провести, и несколько клеток здесь остается. И вы можете создать живое существо, меня, второго, клоны называются. Также вы можете через эту клетку, есть сейчас вот Российская Академия Наук делает большие исследования очень, на основе мирового опыта. Были проведены такие интересные опыты, когда в Японии на одном острове поместили обезьян определенной породы и стали кормить их картофелем. И этот картофель разбрасывали на песок бросали. И эти обезьяны очень любят этот, ну там сорт картофеля, как я забыл, как он называется, сладкий такой картофель. Как? Я не помню. Как? Абатат. Абатат, да. А, батат, да, батат, батат, правильно. И они разбрасывают на песок, и эти обезьяны, они очень любят этот картофель, но им очень не нравилось, что он в песке. И они все время отплевывались. Вроде хочется, и они нервничали, эти обезьяны, очень сильно. С одной стороны, так рады, да, вот. Это как нам сейчас мороженое в песке принести, всем раздать. И вот вы не знаете, что и вроде и мороженое охота, да, как-то. Или как вот вы замечали, пить очень охота иногда бывает летом, и вы начинаете пробку открывать. И так открываете, что стекло ломается, и вы, и вот и думаете, то ли пить, то ли не пить. И некоторые жаждут это сильно, и так сквозь зубы, чтобы стекло туда не попадет. Так. Вот примерно так. Эти обезьяны точно так же, хотят этот батат, и в то же время он в песке. И тогда, и за ними наблюдают. И одновременно, это не так давно было, в наше время, сейчас, в эти годы, и одновременно такая же группа обезьян находится в другом месте, и за ними также наблюдают. И было просто наблюдать за их поведением. Просто наблюдать за их поведением. И там такое, значит, одна из обезьян никак не могла сообразить, вот что делать. И вот они плюются там, этот песок, нервничают, дерутся. И приходит человек, берет этот батат, да, моет в воде и ест. И одна обезьяна увидела, раз подходит, берет этот батат, моет в воде, съедает. Вдруг подходит другой обезьяне, та мучается. И она берет у ней, та что-то там не понять не может, к воде подходит, но ей отдает. Обезьяна раз съела, давай. Раз взяла этот батат, помыла, съела. Уже две обезьяны. Они моют батат, да, ну такие моют батат и едят. Две обезьяны. Эта обезьяна начинает учить другую обезьяну мыть батат. и все. И ученые увидели. Они втроем стали очень хорошо жить. И на них знание остановилось. Что же они увидели? Смотрите, ни одна обезьяна без обучения не стала мыть бота. Но эти обезьяны не стали учить больше никого. И все обезьяны на этом острове стали сами мыть бота. Их не учили. Просто видя, что те моют, но самое это. Они говорят, ну эти обезьяны увидели, что там моет бота. Но очень странно. На том острове, где это не делали, и точно такие же обезьяны жили, этот остров был за десятки тысяч километров от этого места. Эти обезьяны стали мыть сразу бота. Когда им разбросали по песку, они подошли, вымылись. Все до одной и стали есть. Итак, во всем мире у этой особи обезьян прирожденный фактор появился, которого не было ни разу. Все стали сразу, как только им разбросают батат на песок, они даже не задумываясь подходили, мыли и ели. И они были очень удивлены, что же такое. И появилась такая теория, называется коллективная душа. Они стали говорить, как коллективная душа. Слышал, да, об этом? Как кони. Слышал, да, вот есть этот эксперимент, что одну группу коней здесь обучали чему-то, и, допустим, в Америке эти кони начинали повторять. Одновременно во времени они начинали повторять те же движения. Что между живыми существами существует связь. Если одно живое существо чему-то обучить, то через что? И там объясняются информосомы, так они назвали ученые, это информосомы. Что человеческий ум и ум других живых существ при обучении начинает выделять информосомы. И они пришли к выводу, сделали удивительные аналитические работы. Вот помните, да, был Маркони и Попов. И как ты думаешь, когда они изобрели оба радио? Одновременно. В один и тот же день и в один и тот же час. В разных углах. Понятно. И вот ученые проследили, что все открытия, все гениальные произведения создавались двумя-тремя людьми одновременно, в разных частях света. И более того, после того, как это происходило, даже какие-то дети что-то делали и создавали это, не зная даже об этом открытии. И так эта способность начинала появляться среди общества людей. Это делать. Удивительно, да? Поэтому говорится, почему в Бхагавад-гите говорится, Кришна, эту науку я некогда на заре творения поведал Богу Солнца. Он передал ее Ману, а Ману передал ее первому царю Икшваку. Так это говорит он, наука попала ко всем людям. Улавливаете? Какая наука? Ну, наука Бхагавад-гита. Но какая наука-то там описывается? Любовного служения Богу. Поэтому говорится, что в нашем сердце также присутствует эта наука, потому что ее поведали, и поведали, так она распространилась среди людей, говорится. И мы с вами сейчас в сердце имеем все 700 шлок Бхагавад-гиты с полными толкованиями и пониманием. И поэтому Господь Чайтанья говорит, это знание не нужно брать ниоткуда извне. Оно изначально вложено в сердце, или вкладывается в сердце каждого живого существа, и по мере очищения оно проявляется. И Рупа Госвами в своем произведении «Бхакти Расамриту Синху» объясняет, что как ребенок, сама потенция ходить и говорить в нем существует. Но если вы не будете обучать ребенка ходить и говорить, он может и не пойти, и что? И не заговорить. Точно так же в нас существует уже, вот почему многие люди, когда они слушают лекции какие-то или что-то, они говорят, такое впечатление, что вот где-то я это все знал. Где-то я вот чувствовал, что вот прямо вот это вот, просто сейчас все так сложилось, все здорово, как бы какой-то, а то такой хаос был. И внутри я как бы чувствовал, что вот точно так и должно быть, что на самом деле вот это все должно быть, вот так было и так далее. Но не мог найти подтверждение и системное такое, ну как бы систематизированного объяснения. Почему это ощущение существует? Что оно в нас было. Таким образом, говорится, что способность к какой-то определенной деятельности – это прошлая деятельность. Если человек что-то способен воспринимать, то сама способность к восприятию развита в прошлом. Почему мы говорим «анамай», «пранамай»? И говорится, что все мы способны воспринимать духовные знания. Все до одного, но все по разному пути. Одни могут сразу принять, очень высокий уровень, а другие настолько забыли, что им надо начинать все что? С самого начала, с азов, они забыли. Это приблизительно может быть так можно. Вот я, допустим, последний раз катался на коньках в 18 лет. 18 лет, значит, прошло 22 года. 22 года я не катался, ни разу не вставал на коньки. Но в 18 лет я был кандидатом в мастера спорта по конькобежному спорту. То есть, ну, а если человек на коньки встает, то там и фигурные элементы, все. Ну, обычно катаются все люди. Я занимался коньками, помимо там разных таких единоборств разных. И недавно мне предложили, значит, в Красноярске я был, и там один человек, тренер по хоккею, и у них есть крытый каток. И я, конечно, подумал, ничего себе, да я бывший кандидат, он говорит, что, на коньках, может быть. Он говорит, Максимыч, что, на коньках, давай покатайся. Я же слышал, ты там что-то ляпал. Я говорю, да, конечно, давай коньки. Я кандидат в мастера спорта, мне казалось, сейчас как поеду. Я раз одел, и когда одел даже, что это такое? Думаю, ерунда. Хотел так лихо выскочить на лед, как эти фигуристы. Ну и в итоге понятно, что я, так сказать, да, ноги, задней частью спины, бум, головой об лед, дум, чуть аж мозги не выскочили. Я говорю, что-то я не рассчитал, встал, мне это стыдно как-то. Но навыки есть. То есть я так раз-раз, раз, очень красиво, раз, бум, очень опять красиво, раз-раз, бум, бум. И там дети даже, дети, которые там, вы знаете, да, фигурное катание приходит, там 4 года, там 5-6 лет. Они уж как там катаются, коряво, да? Они все так остались, на меня смотрят. И я очень лихо падал, все гораздо. Так падал, что ни один ребенок столько не падал. А они первый раз в жизни встали на коньки. Они худо-бедно так, шик-шик-шик, и куда-то едут, шик-шик-шик, поедут. Ну, где-то на 10-20 движений они падают. 10-20 движений они падают. А я раз-два, раз-два, бум, раз-два, бум. Что, навык потерялся. Но, говорится, есть такое понятие мышечная память. Знаете, да? Когда все движения, они там запоминаются. Но их надо, что эту память нужно привести в движение. И я вот неделю был, и каждый день на час ходил. На час. И вот и падал, весь никак был. Просто мне было интересно вот этот эксперимент. Когда моя мышечная память, а она через ум действует, да? А ум внутри, внутри отпечатки. Сколько мне понадобится времени, чтобы восстановить? И вот я где-то за неделю стал кататься, не падая. За неделю. Но в очень большом напряге это делал. То есть это так тяжело было. Очень тяжело. То есть тело не слушалось. В уме вроде бы есть, как бы, вот как это сделать. А когда начинаешь делать, тело не слушается. Оно совершенно по-другому стало себя вести, да. Пропорции, да все другое. Сама память, знаете, как человек говорит, какой же номер там, то ли 33, 95, 64, не-не-не, 48, 95, не-не-не-не, по-моему, 3-0, 96, не-не-не-не, 1-1-1, 90, а не-не-не-не. Вот что он вспоминает? Он же точно знал, почему же такое расхождение между его памятью, да? Или там говорит, ну ты помнишь, вот, ну-ну-ну, помню, ага, его звали этот Василий Петрович, по-моему, нет, Аркадий Иванович. А, вспомнил, Константин Сергеевич. А тут говорит, да нет его, Андрей Андреевич. А, точно, Андрей Андреевич. Почему же? Он же знал это, но почему он вообще близко даже не может? Видите, да, память нужно раскачивать, точно так же в нашем сердце. Память о Бхагавад-гите существует, об этих всех знаниях, об этих событиях. Но чтобы это вспомнить, нужно тренироваться. Нужно тренироваться, как ребенка обучают говорить, как ребенка обучают ходить. Точно так же нас нужно обучить это вспомнить. Человека учат вспоминать. Учат, существует способ обучения. Что это означает? И приводится пример, как человек, который заболел амнезией. Знаете, что такое амнезия? Что это такое? Потеря памяти. Как ее восстанавливать? Кто знает, как лечит амнезию? Абсолютно верно. Человеку рассказывают о том, о чем он забыл. И это не означает, что ему рассказали, ну, точно! Нет, он сидит так смотрит на вас. Он говорит, тебя зовут там ты, Вася Пеллер. Пропеллер. Вася Пеллер тебя зовут. Твой папка так все, вот. Ибрагим Оглы. Твоя мамка, вот Софья Ковалевская, а ты Вася Пеллер. И он так. Ты живешь вот, так сказать, в Гонконге. Он начинает думать. Вот это твоя сестра, Аленушка. Вот твой брат. Нет, Хаджан Насреддин. И начинает ему объяснять. И он весь напряг, он не может вспомнить. Ему показывают фотографии, все. И начинается зрительное восстановление. И он так смутно начинает думать, что-то где-то эту физиономию видел. Потом в зеркало смотрит, ой, так это же. Ну, надо же. Понимаете? Человек может так забыть, что он даже собственное изображение не помнит, как он выглядит. Очень много таких примеров, когда человек приходит в сознание, но памяти нет, он даже не знает, как он выглядит. И ему его же фотографии показывают. Или он в зеркало смотрит и он очень удивляется, амнезия. И так память постепенно восстанавливается. И говорится, любой этап амнезии начинается, человеку начинает рассказывать, что с ним происходило, кто он такой, откуда он, кто его отец, кто мать, начинает рассказывать. И постепенно память человека начинает восстанавливаться. Постепенно это происходит. Вот точно так же мы с вами сейчас сидим, слушаем, и постепенно наша память восстанавливается. И когда мы вспоминаем о чем-то, нас уже сложно переубедить. Это означает, что мы уже вспомнили. И тогда он говорит, о, вспомнил. Но сначала, говорится, начинается фрагментарная память. То есть вы какими-то такое, что-то ощущение бывает, на уровне ощущений. Иногда какой-то запах дает память восстанавливать, иногда какой-то звук. И так далее. И вот есть целая наука, как восстановить память. И поэтому мы нюхаем, да, благовония, вы знаете, там цветы мы нюхаем, видим изображения разные, звуки там разных, там каратал, там физгармонь какая-то, там вина играет, что-то такое. Вроде вы и не вспоминаете, но что-то почему-то приятно. Почему-то вы, вот вы сейчас, допустим, слушаете ведическую философию. И вы думаете, а почему я слушаю? Потому что я лучше других. А почему вы слушаете? Потому что память, и помните, Бхагавад-гита, Арджуна говорит, теперь память моя восстановлена. Удивительный стих есть. В итоге Арджуна говорит, и он говорит, теперь память моя восстановлена, все мои сомнения устранены, говори мне, и я буду делать. Память восстановлена. Он говорил ему, тот спорил, все спорил, спорил, и потом начинал вспоминать. Точно. О, эти отношения, так, так, да. И все, он сказал, моя память восстановлена. Теперь говори мне, я буду таким образом действовать. Итак, память также связана с энергией Солнца. И есть такое понятие, как информационные поля. Информация. И ведическая информация является носителем этого поля. Когда мы говорим о ведах или рассказываем веды, то в человеке восстанавливается информационное поле прошлого постепенно. Поэтому говорится, что по состоянию ума человека можно понять, кем он был в прошлом и чем занимался, и кем будет в будущем и чем будет заниматься. по состоянию ума человека. Можно определить, кем он был в прошлом и чем занимался в прошлом. И также можно определить, кем он будет в будущем и чем будет заниматься. Я думаю, что мы сделаем маленький переключик. Говорили о забвении, о памяти живых существ. Итак, память утеряна. И мы здесь как в амнезии, как живое существо забывает о своих прошлых рождениях. Также оно забывает о Боге. Вы помните, мы с вами обсуждали эту тему, что гуна благости что делает? Как она обуславливает живое существо? Правильно? Правильно? То есть в своем чистом сознании мы помним все абсолютно. И так говорится, что мы забываем только от того, что мы оскверняемся низшей природой. В силу греховной деятельности, то есть нарушения определенных законов энергии, энергетических законов, давайте с вами говорить как экстрасенсы. Мы нарушаем закон, допустим, представим, плохо думаем о ком-то. Есть такое понятие плохие чувства. Если мы испытываем плохие чувства, то мы несомненно заболеем. 100%. Если вы кому-то культивируете плохое чувство, вот этот человек такой вообще, думайте про себя, ой, это вообще, ой. Вы ничего такого не делаете, это как бы плохое чувство выражаю в своей мимике. Если человек так думает, может, как-то он сдох, или там умирает. Да, вы начинаете культивировать это плохое чувство, и это становится причиной заболевания. Помните, навсегда. Болеют только те люди, которые испытывают плохие чувства по отношению к людям. И не важно, кто к вам там. Сделали вам плохо, вы думаете о нем плохо, чтобы ты сдох. Нет. Говорится, что вам плохо делают в результате чего? Ну, как Библия говорит, тот, кто не делает зла, он подвержен злу. Таким образом, то, что с нами происходит, кто-то нас беспокоит, там, на нас напали, избили, мы хотим, чтобы их посадили. Мы, значит, начинаем испытывать к ним какое чувство? Мы же не думаем, вот они нас, так сказать, дали нам по заслугам. Мы же не думаем. В этом вся и ошибка живого существа. Поэтому говорится, что все духовные практики направлены на то, что мы не желаем, чтобы кому-то было плохо. Даже если нам причинили беспокойство. И поэтому приводится в пример науки самосознания, приводится в пример Иисуса Христа. И говорится, Христос наш гуру. Читаем? Христос наш гуру. Кто это пишет? Чей Бхактивиданта Прабхупада? Христос наш гуру. Он в шастрах описано, личность Иисуса Христа, что титикшам вакаруникам садху, что это личность Шактиавеша Аватара, то есть непосредственно пришедшая из духовного мира, спасти падшие души млечхов. Млечхи, помните, да, те, кто ниже шутов, и говорится, обладающие двумя божественными началами, титикшам вакаруникам, состраданием и милосердием. Страданием, милосердием Бога. У него не было такого человеческого сострадания, человеческого милосердия. Титикшим шакти, коронка, это было непосредственно сострадание Бога и терпение Бога. И говорится, он был наделен этими двумя энергиями. Состраданием, милосердием. И это сострадание и милосердие, когда в человеке проявлены два эти важно божественное качество, оно превращается в третье качество. Терпение. Таким образом, говорится, он не обладал таким милосердием, как обычные люди. Это было милосердие Бога. Говорится, никто не равен Богу, никто не может его превзойти. Таким образом, он так сострадал, что нам никогда в жизни не понять, как он, что он испытывал внутри. Таково сильно было его сострадание, что он готов был принять что угодно из сострадания к людям. Как они низко пали. Мы не можем так почувствовать даже, что в нас входит шакти. Итак, человек находится в забвении, забывает и начинает культивировать плохие чувства. Забывает, что плохие чувства так наказуемы. когда мы с вами культивируем хоть какую-то, мы начинаем не просто думать плохо о человеке, а даже отзываться о нем плохо. Иногда, чтобы общаться с кем-то, вы начинаете провоцировать человека, говорить о ком-то плохо, чтобы почувствовать, подхватит он эту тему или нет. Так вы можете определить, стоит ли вам общаться с этим человеком или нет, стоит ли вам дружить с этой личностью или нет. Если вы до конца не можете разобраться, вы должны узнать об этом человеке. Вы берете и о ком-то говорите плохо. Вы не испытываете плохого чувства. Вы хотите посмотреть, кто этот человек. Поэтому мы можем видеть, как мать может о нас говорить очень плохо, да? Но испытывает ли мать к нам плохое чувство? Нет. И в то же время мы можем говорить о ком-то очень хорошо и при этом испытывать к нему что-то. Плохое чувство. Так вот, плохие чувства являются причиной всех проблем. Как? Поэтому говорится, нужно научиться контролировать что? Чувства и ум. Таким образом, чувства, а не органы чувств надо контролировать. Многие думают, что надо контролировать органы чувств. Глаза, уши, так вот есть такое какое-то. Так что, как там? Три обезьянки, помните? Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Такая есть. Фигурки такие. И люди не могут понять, в чем разница между чувствами и органами чувств. Органы чувств — это нос, глаза, уши, там все остальное. Есть само чувство. И что такое плохое чувство, как вы думаете? Вот кто мне может назвать хорошее чувство, а кто может мне назвать плохие чувства? Ну скажите. Любовь? Любовь, ненависть — это чувство, факт. Любовь — это какое? Плохое? Хорошее чувство. Ненависть — это что? Плохое чувство. И вы помните, да, что когда человек ненавидит кого-то, в нем вырабатываются яды. Яд появляется. И яд разрушает человеческий организм. И, как правило, аюрведа говорит, что это называют, это основная причина возникновения злокачественных опухолей. Ненависть к кому-то. Поэтому, если вы видите человека, у которого рак, знайте 100%, он очень кого-то ненавидит. Да? Кому-то испытывает очень сильную неприязнь на протяжении многих лет. И говорится, чтобы человек исправился, ему посылается такая болезнь. Но не каждый человек узнает об этом. Что причиной ненависти является возникновение злокачественных опухолей. И все эти онкологические больные — это люди, да, которые испытывают чувство ненависти, не могут простить. Знаете, иногда говорят, прости. И что? Прощайте и что? Прощены будете. Прощайте и прощены будете. То есть мы все так же. И вот те, кто не сумел простить, так же его что? Так и помер он от рака. И куда эта болезнь не делась, так он его так же что? Не простили. Не простили. И кто должен простить-то его? Нет, есть такое обиходное выражение. Конечно, Бог простит. Бог тебе судья, Бог простит. Мы не судьи и мы не какие-то не вершители деятельности. Бог простит. Таким образом, прощение мы получаем от Бога, когда сами прощаем кого? Бога? Нет. А тех людей и тех живых существ, которые как будто бы, по нашему мнению, с нами поступили как? Не справедливо. Не справа, справедливо. Не спра, то есть не по солнцу, как бы не по добру с нами поступили. Но говорится, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. И так это очень важно, что люди, они не могут понять причину, через что действует закон кармы. Через хорошие и плохие чувства. Поэтому говорится, йог отдает свои чувства на огонь жертвоприношения. Йог отдает свои чувства на огонь жертвоприношения. Он не действует ради чувства мести, не действует ради чувства. Есть такое понятие. Как вы думаете, тщеславие – это чувство? Несомненно. А властолюбие – тоже чувство. А зависть? А похоть? И также мы говорили, любовь, ненависть. Да? Противоположное. Такое? Противоположное. Как вы думаете? Прощать, все прощения — это чувство? Стойкая решимость. так далее. Храбрость. Это качество, но оно также, откуда оно появляется? Чувство страха. Ты не слышал такое? Значит, если есть чувство страха, значит, есть и чувство чего? Бесстрашие, несомненно. Хаям шока варджитаха. То есть целью всего ведического знания является хаям шокам варджитаха. Избавить человека что? От всех видов страха и сомнений. Сомнений. Шокам означает разновидности сомнений. Абхаям означает разновидности страхов. Поэтому мы видим, как Бхагавад-гите постоянно он говорит, не страшись ничего, не бойся ничего и так далее. Там Сарват Харман Парит Яджама Мекам Шаранам Раджа Ахамтвам Сарва Папи Пьем Мокша Ишьями Машучага. Оставь все виды религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых греховных поступков. Не страшись ничего. Не страшись. Страх. Как вы думаете, почему человек не следует какому-то определенному правилу предписания? Он боится. Страх. Поэтому говорится, единственное, что не позволяет людям становиться хорошими, это страх. Они думают, если я стану хорошим, я вот что-то потеряю. Что-то я не доем, не допью, не догуляю. Ему говорят, этот человек, женщине говорит, этот человек подлец, брось его. Что она делает? Почему она не может бросить его? Привязалась? Да что ты? Она боится. Это страх. Где я найду лучше? Страх. Как же я окажусь без него? Страх. Таким образом, страх, он рождается из-за привязанности. Вы боитесь потерять то, к чему вы что, привязались. Страх. Привязанность – это что? Из привязанности что возникает? Вожделение. Таким образом, те, кто боятся, это люди просто похотливые. Чем более похотлив человек, тем более он трус. Вы помните? Как узнать, что человек трус, похотлив? Он трус. Поэтому говорится, кшатри, основное качество кшатри – это смелость, храбрый человек. Он готов переступить через привязанность, он не боится. И в первую очередь все привязанности связаны с телом. Мне нравится его тело, нравится его голос, он такой милый, у него такие кудрявые волосы и так далее. Это связано с телом живого существа. И чем сильнее живое существо привязано к своему телу, тем оно сильнее привязывается к телам других живых существ. Поэтому говорится, что каждый думает о другом, какой сам. Каждый думает о другом, какой сам. Забыл я, как это на санскрите звучит. Стих, очень важный стих для философского понимания. Что каждый думает о другом, какой сам. Так все происходит. И поэтому люди боятся. Они похотливы, поэтому боятся потерять что-то. Поэтому, говорится, совершенством является отречение. Когда вы можете отречься от своих привязанностей ради высокой цели. И когда у людей нет высокой цели, они привязаны становятся. А когда они привязываются, они боятся потерять объекты своей привязанности. Ой, не говори о смерти, мать говорит ребенку, скоро я помру. Ой, да лучше не говори. Или что-то еще, мы боимся всего. Ой, завтра, так сказать, повысит квартплату, не страшно. Страшно. Все это рождается из страха. И страх говорит о похоти живого существа, о привычках наслаждать свое тело. И есть разные люди. Вы не думайте, что похотливые все красивые. Нет. И уроды тоже похотливые. Все похотливые. Если они привязаны к телу, все они похотливые. И поэтому они испытывают разные виды страхов. Поэтому мы видим, люди принципиальные есть. Они не боятся принципиальности. Почему? Привязаны к низшим формам деятельности, не привязаны к этому. Я вам рассказал эту историю про Вишну-Радху. Он не был похотлив, поэтому у него не было страха пойти даже, ничего не знаю. У него вера была, он не боялся. Такова вера его была. Когда его обсыпали цветами и кричали славу, это для него была проблема. Почему? Потому что он не был тщеславным, он не был похотливым. Он не боялся остаться без этого признания. Людей тем более. Люди, мы всегда, Гуна страсти определяется тем, что мы всегда на публику работаем. Вот в чем гуна страсти. Поэтому говорится, гуна благости — это человек, которого не интересует, как отреагирует окружение. Он говорит так, как есть. Гуна страсти, вот есть, допустим, такие признаки заикания. Почему человек заикается? Он боится, чтобы быть непонятым. Он боится, что о нем подумают и так далее. И поэтому говорится, что заикание, причиной заикания является страх. А страх, причиной страха является что? Делайте выводы. Так же, как седые волосы и так далее. То есть есть разные определенные аспекты. Что происходит? Допустим, первое, седина, ранняя седина. Это результат того, что ваша мама в момент беременности очень много употребляла соли. То есть, вы знаете, да, беременные всегда хочется что? Солененького. И им нельзя этого делать. Они не знают об этом. Нет, лучше нельзя это. Ну как нельзя? Что значит вообще? Да, конечно. Но женщины начинают есть. Ты что, Димка, сегодня делаешь? Что с тобой? Что-то я тебя давно таким не видел. Чего ты хохочешь сегодня весь день? Целый час сидишь, хохочешь. Она что-то там тебе скажет, ты хохочешь. Потом ты ей что-то скажешь, ты хохочешь. Такие веселые, классные. Прямо красные оба становятся. Ты же совсем красный стал уже, хоть прикуривай. Че там? Че случилось? Ничего? Хохочется сегодня. Я сам люблю похотать. Прям завидую. Так охота посмеяться тоже. Но, говорится, тот, кто хохочет потом. Да, страшное дело. Поэтому, знаете, люди, они так, кстати, обнаружили это. Они говорят, ой, что-то смеемся, не к добру. Я не шучу, это факт. В ведах описывается. Когда на человека ни с того ни с сего хохот нападает, это, говорится, предвестники называются. Предвестники каких-то определенных неприятностей. Очень серьезных для человека неприятностей. Вот кто знает об этом, что когда вот так смеешься, что-то ржешь, это значит, что-то будет очень такое. Все вы знаете, да, об этом? А вы наблюдали это в жизни? Ну ничего, пронаблюдаешь, Димка. В чем проблема? Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. Поэтому всегда говорю, что-то не к добру сегодня хохочем. Все хохочем. Да? Вот все люди знают об этом, что это не к добру, когда просто если нападает вот такое, как ха-ха в рот залетело и все. Их ухочет. Хорошо, я на самом деле люблю, когда смеются. И сам люблю посмеяться. Но есть такое понятие кала деша патра. Время, место и обстоятельства. Вот в чем проблема. Поэтому люди говорят, не к добру смеюсь-то. Где? Не вовремя, не к месту, да, и не при определенных, не подходящих обстоятельствах. Начинаю ржать, значит, дело идет к чему? К проблеме. Какая-то проблема. Это, я не шучу, прямо это называется предвестники. Что мы выбираем вот для этого хохота не то время, не то место, не в тех обстоятельствах надо смеяться. Поэтому говорится, что это предвестник какой-то определенной проблемы. Может что-то произойти очень неприятное для нашей жизни. Не то, что мы там умрем там или что-то. Нет. Ну какие-то неприятности грядут. Близко они уже подкрадываются. Как это? Есть такой стихотворение. Помните, да? Если счастье в доме, радуйся потише. Горе бродит рядом, может и услышать. Нет, это не Маршак. Рома, у тебя что это? Колготки на голову, Маршак. Это не Маршак. Да, вот я хотел историю про память рассказать. Тут вопрос прозвучал, что это можно же ввести в заблуждение человека, как бы ему говорить. Да, на самом деле. И поэтому вы все были в заблуждении, так же, как и я, и все остальные. Но как это вдруг мы что-то начали осознавать? Приводится такая история. Была львиная охота, и убили львицу, у которой был маленький львенок. Львенок только что родился, он был таким еще, не мог стоять на ногах, да, он такой падал все время, ну, совсем вот только что родился. И полуслепой был. там на какой-то, на какие-то сутки у них зрение, а так еле-еле они различают. И он падал все время. И большое стадо овец паслось рядом. И маленькие львята, они же эти, млекопитающие, они не хищники, они очень длительное время молоко сосут из львицы. И потом со временем превращаются, вот он начинает есть мясо. Ну так, как люди почти. Люди же тоже только сначала там птичку сосут, а потом начинают есть котлеты, да. На голову одевается патриарх. Но сначала они этого не делают. И вот эти овцы, они не боялись, потому что млекопитающее, когда живое существо с молоком связано, оно не источает энергию опасности. Понимаете, да, почему еще мы говорим, да, сосунок какой-то, да, или молокосос говорим. То есть этим мы подчеркиваем, что мы его не боимся, да? Да какой-то молокосос, он еще молоко сосет. То ли был бы он кровосос, другой вопрос. Да, ну пошли отсюда, тут кровососов много. А если здесь много молокососов, а, ничего, это как бы. И овцы, они почувствовали, что это не опасное живое существо. Хотя от него пахло, они знают. Но поскольку они видят, что он молокосос, они так. И одна овца, она подумала, ну что ж, какой-то молокососик тут лежит, такой странный, все. Ну, и она посострадала ему. И стала его обучать. Он стал, да, птичку свою давать, давай ему. И он это овечье молоко, так сказать, сосет. Потом растет, ему охота играть. Но у него игры-то совершенно другие. Он так странно играет, но овцы принимают, что он овца такая же. Не похожа на нас, но овца. Они его давай учить блеять, значит, вот так. А он там, и все, о, боже мой, безобразно блеет, так сказать. Они травку щипать-то, у них, знаете, такие, как они щиплют. А он там траву, и травы наестся, и что-то так тоскливо ему. Ничего понять не может, но все овцы говорят, ты наш брат, так сказать, не брат, вообще сын наш. Ты такая же овца, просто ты немного мутируешь, так сказать. Ну, ему наобъяснили. Ну, там с позиции науки все это рассказали, что ты произошел от овцы, просто упал в детстве, теперь такой странный и так далее. Ну, как это и бывает в жизни. И он так среди овец вырос, стал здоровый такой, значит, у него грива, а у него все сознание овцы. Он с овцами ходит, значит, такой. А другие-то живые звери. Раз смотрит среди них лев. Я думаю, что это такой странный союз. Лев, и они не нападают на овец. А он-то даже не знает, что все не нападают. Волки раз придут, смотрят, там среди них лев. Ходит, блеет. У него уже такой голос. Он говорит, там все, вай-вай-вай. Травы там съедает, не знаю, пол луга. Ну, что наестся-то. И он такой тоскливый от этой еды, значит, и блеет, значит, и такое. И вдруг в это место пришел лев, воспитанный львами. Говорится, он на гору зашел и увидел это овечье стадо. И смотрит лев там среди них. И он зарычал возглас, и он произнес рык призывания. Что это, так сказать? И этот лев там траву щипал с овцами. Вдруг что-то в его сердце прямо. Он слышал какой-то рык. Он стал смотреть. И смотрит, на горе стоит такая же овца кудрявая. Но он-то думает, что мы все овцы такие. Он думает, о, еще одна такая же овца, как я, которая упала в детстве. И этот рык, почему он не блеет, он не может понять. И в сердце какие-то прям проблемы. И он к нему подошел. И тот ему говорит, ты что там среди овец? Он говорит, ну так вот, так, ты чок, ты кто? Он говорит, ты что это так говоришь? А как? Он говорит, ты же лев? Он говорит, да. Он говорит, давай вот травы пойдем пощипаем вдруг. Он говорит, ты что, ты же должен? И он стал ему говорить об этом. И так лев понял, что он лев. Вы поняли, да, вот эту историю суть? Так и мы можем блеять где-то ходить там в стадах. Щипать там что-то непонятно. Но когда мы слышим рык льва, что-то в нашем сердце, что мы не овцы, противоречие возникает. Мы можем смириться с этим овечьим положением, но если мы львы, то мы на рык льва откликаемся. Что-то происходит в нашем сердце. Так и вы. Вы ходили также стадами, блеяли. Но как вы услышали рык? Вы подумали, нет, что-то, по-моему. И там мы ходим, не то слушаем, не то едим. Наоборот, получается. Так говорится, восстанавливается память живых существ. Пожалуйста, есть вопросы у вас какие-нибудь?